Глава седьмая. Молча, чтоб не сглазить, Петр Горбедоныч стал замечать с некоторого времени как бы раскаяние судьбы в допущенных к нему несправедливостях. Не говоря уже о лотерейном выигрыше, ценнее хозяйственного предмета, а также о сдаче Зины Васильевны. Самое ласкающее впечатление произвела на него одна трамвайная встреча с бывшим сослуживцем. Сам Чигиревского склада человек этот, не упускавший случая задеть любого сослуживца коготком критики, целых три остановки, хотя давно ему следовало вылезать, расспрашивал Петра Горбедоныча о делах, здоровье, предстоящей женитьбе, в чем нельзя было не видеть благоприятного отголоска из соответственных сфер. И верно, дошло стороной, что одно полувысшее финансовое лицо, находясь в бане, и что особенно дорого на жарком полке, когда все силы ума и сердца, естественно, отклонялись в ином направлении, неожиданно осведомилась у помогавшего ему подчиненного сослуживца, куда задевался некий Кичилев. Причем оговорка вполне извинялась как душевностью произнесения, так и высокой температурой окружающего пространства. В скорости последовало желанное согласие Зины Васильевны на вступление в брак, и в этом свете самая манюкинская поломка выглядела как скромный предсвадебный подарок судьбы, за которым должны были последовать и другие. И верно, через несколько дней в домоуправление нагрянула ревизия, никак не без ведома проведения, ибо вряд ли успело дойти по назначению Чекилевское письмо о допущенном при ремонте крыши расточительстве средств и других темных проделках Чекилевского преемника, как оказалось вдобавок, царского сутяги в прошлом. Таким образом, серию обидных отставок надлежало рассматривать всего лишь как дополнительный отпуск, в котором, к слову, Петр Горбедоныч крайне нуждался для поправки здоровья и устроения фамильного гнезда. Задолго до того, как жилплощади жениха и невеста соединятся через пробитую амбразуру и взором приглашенных откроются роскошные анфилады из двух комнат, Петр Горбедоныч занялся приобретением солидной мебели, желательно из хором какого-нибудь видного прислужника, свергнутого строя, на случай, если бы она оказалась местами простреленная. В остопниках при доме состоял тихий старичок из бывших столяров, который, не торопясь, между запоями мог бы вернуть ей пленительное своеобразие. Дыша подвальной, а то и могильной затхлостью, похожие на эшафоты и деревянные творения то и дело поднимались в будущие чекилевские апартаменты. Временно кое-что Петр Горбедоныч в разобранном виде развешивал в коридоре, по стенам. На месте изгнанной манюкинской коечки водворился исполинского замысла шкаф, а чуть сбоку часы — давнишняя и ужасающая мечта Петра Горбедоныча. Бой у них был настолько продолжительный, что едва успевали они пробить четверть, как уже приступало время начинать другую. И такой душепробойностью обладал их звон, что пришлось обмотать пружины бумазейкой, ибо через неделю Петр Горбедоныч сам вскакивал по ночам с палкой в руке, взирая на хрустящее и лязгающее чудовище. И хотя полный план чекилевских мероприятий по возвышению себя был рассчитан по меньшей мере на два десятка лет, причем с непременным ущемлением ненавистного Фирсова в самом конце, частично его тщеславие было удовлетворено и теперь. «Характерно?» — рассуждал он иногда после ужина, пока супруга его шила или вязала что-нибудь полезное ввиду предстоящей жизни. «Если гражданин не гонится за имуществом, нуждающимся в утайке от властей посредством закопки в землю или замурования его в каменной стене, это значит прежде всего, что и намерение его — безобманный. А если безобманны его намерения, то и руки его достойны доверия. Если же достойны доверия его руки, то и расположение к нему начальства будет неопрометчиво. А уж когда достигнуто благорасположение начальства, то кто он тогда, Зина Васильевна? Столб! Со вздохом отвечала та, делая стежок за стежком, зевок за зевком. Да, но в каком смысле столб? Заметьте, иными столпами и заборы подпирают. Государственный столб! Незлобиво заключала Балуева, понемножку становившаяся чекилихой. Замужество Зины Васильевны нисколько не нарушало сюжетных линий фирсовской повести, поэтому лишь особой авторской неприязнью к ее новому супругу следует объяснить тон досады и сожаления при описании того, как быстро, бесследно зачахла в этой женщине, житейским сорнячком заросла ее давняя греза о несбыточной любви, воспетой в одной из ее трактирных песен. В порыве раздражения сочинитель даже на Клавдию переносил последствия этого нежелательного брака, посвятив запальчивую, правда, вычеркнутую в окончательной редакции страничку «Будущему пробуждению» в тихой, не по возрасту сообразительной девочке, худенького насмешливого бесенка с обширным знанием жизни и якобы, по наследству от матери, с неуловимо скользящим взором сквозь приспущенные трепещущие ресницы. Вряд ли сочинитель предполагал, что могучая трактирная певица зачахнет, подобно пташке в золоченой чекилевской неволе, хотя, возможно, и пленяла малость перед самым замужеством. Тем более постыдно нескрытое авторское озлобление, когда, словно нарочно, в угоду чекилевским вожделениям, не знавшая прежде довольства и внимания, Зина Васильевна начала не то чтобы хорошеть, а вроде расцветать, только каким-то не шибко желательным колером. Возможно, после пережитых унижений и бедствий, не в меру нежного сердца, ей действительно первое время нравились достигнутые, наконец, сытость, постоянство и спокойствие. Но Фирсов в запальчивости уже предсказывал, как через годок-другой из певицы прорвется властная злая чекилиха, перед которой поблекнет постаревший муж и посмирнеет неукротимая Бундюкова. Все это дает печальное основание предполагать, что замужество Зины Васильевны автор рассматривал как женскую, лично в отношении него допущенную измену, тем более непонятную, что всего 2 месяца назад по поводу Векшина он не испытывал и тени ревности. Да и сама Зина Васильевна чувствовала эту по меньшей мере странную именно вину перед Фирсовым, если проследить, как стеснялась, хлопотала с кофе, заискивала отныне при его посещениях. По старой памяти сочинитель продолжал забегать иногда, в отсутствие супруга, с шоколадкой для Клавди и с неразлучной записной книжкой в руке. Но если раньше Фирсов почти без позволения врывался в душевные тайники этой женщины, теперь он осмеливался заглянуть в них лишь после многословных и усыпительных комплиментов. Да у него и самого меньше оставалось охоты созерцать это пепелище мечтаний, где нередко любит селиться простецкое людское счастье. В те дни недели Фирсову особенно ожесточенно работалось. Повесть близилась к концу. Он чумел от усталости. Идя по улице, он разговаривал сам с собой. На соблазн постовых милиционеров и в общении с собеседником слышал только совпадавшее с содержанием очередной главы. Человечество теперь состояло для него лишь из немногих трагических масок, соответственных персонажам повести. Остальные голоса вовсе до него не доходили. Он был как улей с громадным запертым населением, для прокорма которого едва хватало дневного сбора души. И если не удавалось за день взяться за перо, все равно, изнемогая от этой беспрестанной толчаи внутри, обессиливал к ночи до истощения. В ту пору он начинал важнейшую главу о новой Доломановой, и творческие помыслы его странным образом сплетались с никогда не утоленной страстью к ней. Одно подогревалось другим. Чтобы не пересыщаться, Фирсов заходил к Маше лишь изредка. И хотя всякий раз ровно ничего не случалось между ними, но даже и краткого срока хватало обоим, чтобы до взаимной ненависти устать друг от друга. Неоформленные, еще кровоточащие куски своей повести он приносил ей в качестве цветов распаленного сердца. И потом, просиживая вечер на полу возле ее кушетки и не стесняясь Донькиных подслушиваний, до последнейшего опустошения рассказывал Доломановой будущие замыслы, на осуществление которых не хватило бы и сотни фирсовских жизней. Так любил он ее в себе. Зачем? Она странно улыбалась, когда дрожащим голосом заклинателя ради нее одной он вызывал из сумрака образ другой Маньки в юге, ранящей, как бы завихрением увлекающей вслед за собою, грозной своей созидательной властью, одновременно девственной и грешной, насмешливой и недоступной. В такие минуты Доломанова, зачарованно боясь шевельнуться, гляделась в зеркало, которое держал перед нею Фирсов. Верно потому и не давалось, чтоб не выронил, чтоб не разбилось. В самой повести Фирсов изобразил терзание своего двойника еще хлеще, неистовей, и так как списать всю эту чертовщину автор мог лишь себя самого, оставалось временно допустить, что так оно и происходило в действительности. Кое-кто из застарелых его дружков и коллег находил маловероятными затяжные фирсовские отношения с своей героиней, тогда как в личной их практике флирт с музами обычно завершался успехом тотчас после выпивки. Впрочем, и настоящие друзья советовали Фирсову перед сдачей в печать посгладить неумеренную пышность своего романа в романе, где наряду с довольно банальными прогулками по творческой мастерской попадались вдобавок такие сомнительные перлы. Иногда, на границе самовозгорания, она торопливо накидывала на себя шубку и тащила сочинителя на улицу. Гаснул свет в окошках, полупрозрачная синь наступала на безлюдной окраине. Из-за полога уходившей метели выглядывали звезды. Лишь последние снежинки, задержавшиеся в дороге гость из дальней мглы, реяли в круг фонарей, отыскивая математическое место, где, согласно непреложным законам, им надлежало лечь однажды, блеснуть разок и неприметно исчезнуть. Автор и его женщина шли рядом, прокладывая по снегу первый след, как в ту благословенную ночь Агеева возмездия, только еще более разъединенные теперь страшной силой взаимного притяжения. Где-то в зыбкой полуночной глубине зарождались три печальные зовущие ноты из так никогда и неспетой строки. И вот нельзя было противиться ей, звучавшей сигналом иного какого-то начала. Подозрительного происхождения трехнотный звук этот подкреплялся противоречивым фирсовским указанием, будто оба напрасно искали друг в друге того вечного счастья, какое заключено в самой тщетности всяких поисков. Такому сумбурному вступлению соответствовали не менее беспредметные беседы помянутых лиц, порою не имевшие даже косвенного отношения к окружавшей их действительности. «Нет, ты все же не прав, Фирсов», — вновь и вновь начинала Доломанова, хотя за всю предыдущую четверть часа тот ровно ничем не подал повода к несогласию. «Я не защищаю то, что осуждено самой жизнью, но выброшенные из действительности, с порванной логикой обстоятельств, да еще на твою белую страницу, дурной человеческий поступок выглядит и значительнее, и хуже, чем обстоит на деле, правда? Ваши страхи за Дмитрия Векшина преждевременны и напрасны. Вежливо и в открытую отзывался ее спутник, очень недовольный поворотом к этой теме. Я не собираюсь порочить его по суду, потому лишь, впрочем, что при судоразбирательстве мне пришлось бы упомянуть и какое-то главное его злодейство против вас, которого я так и не знаю до сих пор. Примирись, что и не узнаешь, Фирсов. Почему я и ограничиваюсь общей карой по совокупности? Невозмутимо продолжал автор. Лично с меня достаточно, что при бегстве с пирмановской операции он в повести моей целый час просиживает в закрытой помойке, пока не снимается облава. Доломанова только головой покачала на столь ветреное непостоянство. Недолго же сочинительская привязанность. Очень жалко, Федор Федорович, что после твоего краткого, подкупившего меня в начале увлечения Митей, ты столь быстро разочаровался в нем, и даже задолго до окончания самой повестушки твоей. Какое же там было увлечение? Просто требовалось достаточно прочная болванка для примерки некоторых моих в шатве пока находящихся раздумий о культуре, о человеческой начинке, мало ли о чем. Надо сказать, Жиган мой не шибко оправдал себя в этом качестве. Не мсти ему, Фирсов. Неужели ты меня к нему ревнуешь? Кстати, одну меня или всех женщин в повести своей? «С чего бы это ревновать вашу особу, Марья Федоровна?» — покривился сочинитель. «А с того хотя бы. Что ведь я люблю его, Федор Федорович?» Странная прихоть, во что бы то ни стало, заблудиться в вечернем городе. Вела их в тот раз. И вот незастроенный, девственным снегом занесенный пустырь встретился им в пути. Удобнее было миновать его поодиночке, пользуясь чьим-то чужим, только что проложенным следом. Доломанова оказалась впереди. Фирсов не видел ее лица. И чтоб проверить искренность признания, решил пуститься на одну подвернувшуюся уловку. «Да вы просто шутите насчет своего увлечения, мадам!» Поворчал он сзади с обиженным смешком. «Грешно возводить в ранг любви просто затянувшееся недоразумение. Вообще, как часто из лености ума мы разные бытовые понятия, ну, склонности житейские, влечения или пристрастия, обозначаем словом, которое следовало бы произносить с непокрытой головой. Я поясню, мадам. Бывает любовь к родине, к ребенку, к пиву с воблой, даже к возможности причинять ближним зло. Всякий раз разное, не правда ли? Одна бывает как благословение, другая как удавка, одна из восхищения или жадности, другая божественная или скотская. Конечно, встречается еще одна, слепая. Злей болезни и хмельней зеленого вина. Горькая любовь за доставляемые страдания, как у Балуевой. Но ведь вы-то совсем иная. Ни капли на эту добрейшую толстуху не похожая. Интересно, однако, чем же это он ранил вас, злодей? Полуобернувшись, Доломанова открыто посмеялась на еще один неудачный фирсовский маневр. «Не хитри и не льсти мне, Федор Федорович. Уж который раз к этому замку ключик подбираешь?» «Да просто я представить не могу, какого масштаба должно быть горе, чтобы причинить вам такую любовь!» «Не старайся, все равно не скажу. И не потому, что тайна. Ты еще хуже какую-нибудь придумаешь, а просто не найдется нынче весов таких, чтобы горе мое взвесить. И глянь-ка, невесомая вроде, а тяжели камни всякого, на самое дно с ним ушла. Я и солнце как сквозь стену вижу, оно мне зеленое, как утопленницы. «Отчего бы это столь странное ощущение?» — иронически покосился Фирсов. «Скажу, пожалуй». И рукой в перчатке, зачерпнув снежку, Доломанова долго смотрела на образовавшийся слепок в ладони, пока не распался. «Только я издалека начну. Знаешь, мне часто кажется, что все вещи вокруг, ну, снег и вон та звезда, поступки наши и сами мы, только следствие, логические кончики каких-то бесконечно длинных и дальних явлений и бурь, не поддающихся подсчету, но, пометь для подслушивающих, вполне математических, Фирсов», — говорила она явно фирсовскими словами и мыслями, которыми тот, от влюбленности своей и сам того не замечая, наделял Доломанову в наиболее ответственных местах своей повести. «Вот и сейчас, к примеру, словно бы и нет тебя вблизи, только голос издали знакомый, а будто все опять и опять неотступный и громадный, во все небо, ветер и сквозной мост на Кудеме, и щемящее сердцебиение от высоты, и потом какая-то гудящая сила прижимает меня к этому неумелому мальчику в синей рубашке. Кажется порой, что уж все отболело, отошло, все захватано, затоптано, а знаешь, до сих пор чувствую его руку вот здесь, на плече», и коснулась того места на фирсовском демисезоне, где вшивается рукав. «И как вспомню, то даже не интересно, что там дальше случилось в жизни. Скажи теперь, разве это не любовь?» «Нет, не любовь, Мария Федоровна, а всего лишь боль по несостоявшемуся. Между прочим, глубиной этого чувства также мерится человек», — поправился Фирсов в намерении смягчить то, что готовил этой женщине в повести своей. «Не скажу вам ничего утешительного. Заболевание не из смертельных, зато оно и не излечивается. И как дохлестнет до бешенства, то мало ли чего натворишь тогда в полной-то душевной слепоте». Шаг за шагом, без единого слова больше, они приближались к окраине. Мелькали дома, множились деревья, черней становилось небо над ними. Хлопья непрочного пока снега срывались с перегруженных ветвей, а прокаленный морозцем воздух приобретал такую прозрачность, что почти видно становилось глазам то самое, для чего открывались однажды. Уж возникала надежда, что заблудились. Засветив пучок спичек сразу, Фирсов вчитался в синюю дощечку над головой. С этого пустынного перекрестка начиналась Благуша. Так и записалось в фирсовской памяти. Доломанова надеялась отыскать непременно и где-то рядом существующий проход в смежную действительность мечты и детства, чтобы встретить там прежнего Митю. Тот пребывал совсем близко. То и дело доносились скандальные отголоски векшинской деятельности. Слава возвращалась к нему. Падающая звезда ярче светится к концу. Кто-то пустил слух по московскому дну, будто Дмитрий Векшин успешно показывает рекорды шниферского мастерства в одном европейском королевстве, вводя за усы самых проницательных пинкертонов Запада. Ставший после смерти Щекутина хранителем блатных традиций, Василий Васильевич Панама, толстый, передавал заточные происшествия, будто Векшин, напоив в перворазрядном кабаке одну такую сыскную знаменитость и сделав ей замысловатый подарок, что-то вроде кофейника с музыкой, послал спать со словами: «Дескать, я могу бросить на тебя, в глазах капиталистов, нежелательную тень любезной, как на службиста, потому что хотя я и линялый теперь, но по-прежнему красного оттенка». Известия эти сопровождались мифическими преувеличениями. вроде того, что крупнейшая фирма несгораемых шкафов через объявление в газетах целого континента пригласила Векшина на постоянную работу в качестве эксперта по банковским сейфам, но тот отказался из политических понятных соображений. А это уже означало, что русский Чуркин выходит в рокамболи международной категории. Так, из дружеских симпатий напрасно старался Василий Васильевич романтической шумихой поддержать славу падшего героя, на деле давно готового превратиться в заурядную шпану, которую общество просто смахивает, как сор с большого стола.